Дорогие ребята, сегодня мы продолжим знакомить вас с жизнью замечательного русского педагога Сергея Александровича Рачинского из книги монаха Лазаря Афанасьева «Божья пристань». Рачинского посещали его московские и петербургские друзья – люди ученые, часто талантливые и с тонким эстетическим вкусом. Они поражались, видя в Татьевской школе крестьянских отроков в лаптях. Это были отроки, как писал Горбов, настроенные и поддерживаемые на высокой степени духовных интересов, благообразные и благовоспитанные, соединяющие значительное образование и развитие с простотой вкусов и жизни. Большинство из этих юношей вышли в учителя или прямо в духовное звание. Сколько же было таких юношей в тех 10 школах, которые Рачинский устроил вокруг Татьева по деревням? Учителями там были его ученики. Рачинский часто посещал эти школы. Несмотря ни на усталость, ни на погоду, ни на плохие дороги. Проводил там уроки, принимал экзамены. Знал и любил каждого ученика. Занимался он с ними и работами в саду, ходил на прогулки. Удивительно было, как много может дать один человек целому сообществу людей. В Татьевскую школу каждое воскресенье съезжались и сходились учителя и священники, все, кто способствовал народному просвещению. Эти воскресные собеседования заряжали их новой энергией, ободряли. Приходило огромное количество писем со всех концов России. Сергей Александрович отвечал на каждое. Их стало еще больше, когда Рачинский образовал в Татьеве, а потом и во всей доступной ему округе, общество трезвости. Он и сам дал обет не употреблять никакого вина. Идея трезвости, получившая духовный смысл, находила отзыв даже у самых закоренелых в пьянстве мужиков. Этой идее в своих семьях способствовали ученики Рачинского. В 1889 году Сергей Александрович напечатал статью «Против пьянства», распространившуюся в тысячах оттисков. Татьева незаметно становилась как бы центром народного образования. К Рачинскому обращались по разным вопросам нравственной и духовной жизни, видя в нем яркого деятеля, обладающего высокой культурой и глубочайшей церковностью. 17 лет продолжалась эта напряженная работа с 1875 по 1892 годы. В этом году скончалась мать Сергея Александровича, Варвара Абрамовна. Да и сам он должен был пойти на уступки своему нездоровью. Он переселился в усадебный дом и стал ходить в школу лишь на некоторое время. Но экзамены он ездил принимать во все свои школы до последних дней. 21 апреля 1902 года, пишет Горбов, то есть за 10 дней до своей кончины, Рачинский писал, что с ужасом думает о предстоящих ему экзаменационных разъездах. А в это время ему кончался уже 69-й год, и он был так слаб, что, будучи ранее страстным и неутомимым ходоком, уже несколько лет не мог проходить сразу то расстояние, что отделяло его школу от дома, и должен был поставить себе на полпути скамейку для отдыха. Несмотря на падение сил, под конец быстрое и резкое, кончины Сергея Александровича все же не ждали. 1 мая 1902 года вечером он пожаловался на боль в ноге, но провел ночь спокойно. Утром встал по обыкновению рано, а после кофе прилег подремать и уже не проснулся. Горбов писал свой некрологический очерк сразу после кончины Рачинского. В нем он излагает не только биографию своего учителя, но делает попытку обрисовать его личность, как он ее понял, а также рассказать о его главном деле, которого и он, Горбов, был непосредственным участником. Он ведь был крестьянским отроком, учеником Татьевской школы. Путеводной звездой его жизни, пишет Горбов о своем учителе, была вера. Основным направлением его был идеализм. Да, он любил общество, не мог жить без искусства, всей душой наслаждался красотой природы, вполне ценил даже самое внешнее изящество обстановки. Но все это постольку, поскольку видел в этом внутреннюю красоту. В течение 10 лет, 1881-1891 года, в русских журналах печатались очерки Рачинского по народному образованию, в которых он подробно разъяснял свой метод. Это были мастерски написанные, полные мыслей, художественные произведения, которые не могли остаться незамеченными читающей публикой, не говоря уже о деятелях народного просвещения и сельских учителях. Великий князь Константин Константинович Романов, известный поэт, приобрел в 1891 году очерки Рачинского, собранные им в книгу под названием «Сельская школа». Он сразу почувствовал в этой книге ее неординарность. Да, не просто педагогика, но и литература. 2 октября этого года Константин Романов пишет. Начал новую книгу известного сельского учителя, любителя Рачинского «Сельская школа». Автор известен мне лишь понаслышке, по его рассказу «Школьный поход в Нилову пустынь», да по газетной статье. Раскрыв книгу, я сразу ею увлекся и жадно читаю. 4 октября. Я весь под впечатлением книги Рачинского, прочитал уже половину. Она затрагивает самые заветные струны души, дает ответ на то, что смутно сознается, во что бессознательно веришь, в духовное величие и силу простого народа. Буквально в этом же месяце Рачинский был избран членом-корреспондентом Академии наук. Константин Романов был ее президентом. 31 октября Константин Романов пишет, что высказался за автора сельской школы, Рачинского, как за одного из полезных русских людей, деятелей на поприще народного образования. Сельская школа, состоящая из 12 очерков, с 1891 по 1899 годы была издана 4 раза и признана одним из классических произведений русской литературы. К изложению своих педагогических теорий, пишет Горбов, Рачинский присоединяет высоко поэтические описания природы, детской жизни, церковной службы и многое другое. Еще более важны те страницы, где он касается основных вопросов человеческого духа, характеризует русский народ. Сергей Александрович был человеком глубоко православным, и именно церковно-православным, то есть он всей душой чувствовал таинственную красоту и глубину богослужения, высокую духовную значимость постов, всех церковных обрядов, непреложную истину евангельского закона. Вот как формулирует Рачинский основание своей народно-школьной педагогики. Задача школы типа 60-х годов – сделать из ребенка человека. Абсолютно непонятно родителям наших школьных ребят. Они основательно полагают, что дитя сделается человеком и не видавши азбуки. Стремление же школы сделать из детей добрых христиан – это всякому понятно и любезно. И потому наша школа, продолжает он, должна быть не только школой арифметики и элементарной грамматики, но и первее всего школой христианского учения и добрых нравов, школой христианской жизни под руководством пастырей церкви. Учащиеся ищут в ней Христа, а учащиеся только Христа ради могут поднять те труды, при коих возможен какой-либо успех. «Понятно поэтому», – писал в журнале «Божья Нива» священник Казубовский, «почему в детях-школьниках умиляла его прежде всего цельность и нетронутость их религиозной жизни, та святая жажда вещей божественных, которая в большей или меньшей мере присуща всему русскому народу, этому христианскому народу по преимуществу, в особое провиденциальное назначение коего Рачинский глубоко верил. В этой цельности и полноте религиозного осознания великий педагог видел причину и залог духовного здоровья русского народа, его будущее счастье в смысле заветов евангельских. Начальная сельская школа, по взглядам Рачинского, есть школа благочестия и добрых нравов. И это он признавал не в силу каких-либо теоретических построений, но единственно в силу духовных запросов и требований самого народа. Требований настолько ясных и сильных, что не может быть никаких сомнений в их подлинности и непреложности. Ученики в этом отношении приносят с собой в школу некоторый запас – пишет Рачинский, запас весьма неясный и неполный, но вполне ценный и прочный. Во всех насажден живой зародыш благочестия, истинное благоговение перед еще неведомой святыней, глубокое уважение к знанию вещей божественных, живое чутье красоты внешних символов богопочитания. И немногие умели так, как Рачинский, использовать эти сокровища души русского отрока. У него сами ученики просили дополнений на утренних и вечерних молитвах, которые совершались ими с редким и постоянным одушевлением. По рассказам очевидцев, учителя, помощники Рачинского, им самим воспитанные, поражали глубиной и сердечностью своих толкований Евангелия, Псалтири и других священных книг и песнопений. Несомненно, глубокое религиозное воодушевление самого Сергея Александровича передавалось и его питомцам. Но этого не могло бы случиться, если бы сами школьники не стремились всей душой к религиозным знаниям. Рачинский лишь пробуждал и развивал в детях-школьниках то, что давно зрело в глубине их душ и с неудержимой силой рвалось наружу. Искренняя, нелицемерная, глубокая религиозность – в духе церкви православной была целью и девизом его церковно-школьной деятельности. Здесь он находил высшее утешение своей душе, неиссякаемый источник величавой поэзии, высочайшее духовное наслаждение. Все, о чем говорит здесь священник Казубовский, отразилось в книге очерков Рачинского «Сельская школа». Давно не переиздавалось, ныне практически почти забыто. Поэтому не лишним будет предоставить слово ему самому. Пусть это будет только немногие отрывки, но они многое скажут о нем. Вот, например, что пишет Сергей Александрович об участии учеников своей школы в великопостных службах Татевской церкви. «Почти ежегодно февраль приносит нам несколько недель несравненной тишины и ясности. По ночам мороз силен. Посреди дня с крыш струятся блестящие капли и падают, звеня алмазные сосульки. По утрам зимнее марево причудливо изменяет очертания синеющей дали. По вечерам Венера горит столь ярко, что деревья бросают на снег явственные тени. Пепельный диск луны ясно дополняет ее сияющий серп. Долго на западном небе таинственно мерцает слабое, косое пламя зодиакального света. И почти ежегодно с этими ясными днями совпадает первая неделя Великого Поста. На этой неделе школа говеет, ибо в прочие недели поста священник слишком обременен множеством говеющих. Службы этой недели совершаются учениками без причетника, и приготовление к ним занимает нас в начале всякого Нового года. Из этих служб самое характерное, так называемое, мехимоны, то есть Великое Повечерие, со вставленным в него чтением Великого Канона преподобного Андрея Крицкого. Служба эта повторяется 4 дня сряду и задает тон всему церковному строю 7 недель, в нашей глуши еще сохранивших свой строгий живительный облик. На последние дни Масленицы ребята распускаются по домам. Собираются они в школу вновь в чистый понедельник. Не все поспевают к началу уроков. Живущие далеко опаздывают, более по вине родителей, чем по собственной. Впрочем, к обеду все бывают в сборе. Присоединятся к нам и некоторые из бывших учеников. Басы и тенора нашего хора. После обеда бывает спевка, на кое неизменно оказывается, что альтики хрипят, что дискантики плохо берут свои верхние ноты вследствие масленичной беготни и крика на морозном воздухе. Но мало-помалу голоса слаживаются, и давно заученные напевы звучат с достаточной стройностью. В четвертом часу один из старших мальчиков посылается произвести уставные 12 ударов в колокол, ибо удары эти должны быть весьма редки. Между каждыми двумя ударами полагается прочесть Псалом 50. Церковный же сторож одержим неизлечимой торопливостью, и благовесть его сбивается на набат. Яркие лучи уже низкого солнца заливают площадку, отделяющую церковь от школы. В холодноватой церкви, чисто вымытой, тихо и светло. Народу на службу собирается весьма мало. Мифемоны в наших сельских церквях не исполняются, а привычка посещать церковь в известные дни создается веками. Школьное братье становится не на клирос, а посреди церкви, перед приготовленным для чтения Великого канона аналоем. Начинается служба. После обычных начальных молитв читается краткий Псалом 69. Эти немногие стихи – выражение непоколебимой, бодрой, радостной веры в помощь Божию, в ее близость, в ее силу. И этим чувством наперед озаряется вся эта служба, покаянная по преимуществу. Замечательна художественность тех легких изменений, коим подверглось в этом повторении заключение Псалма 39-го. Смягчены, стушеваны некоторые сильные акценты, которые были нужны в связи с первой частью этого псалма. Все это начало по своей краткости доступно самим маленьким чтецам, коим оно у нас всегда и поручается. Тотчас после этого псалма раздаются торжественные звуки первой песни канона «Помощник и покровитель», и затем чтение самого канона с постоянным припевом «Помилуй мя, Боже, помилуй мя». Христе, заповеди Твоя приступи их, всестрастно не бреги, унынием предох житие, тем же взываю к Тебе спасе, Пане, наконец, спаси мя. Повержена мя спасе пред враты Твоими, Пане, на старость не отрини меня в ад, тщетно. Но прежде конца, как человеколюбец, дай мне прегрешений оставление.